Следовало признать, что Сэм дал ей верное прозвище, но, тем не менее, он совершенно упустил из виду другую сторону ее характера. Под этой дикой и страстной натурой скрывалось ласковое и нежное существо, совершенно беззащитное и наивное, как дитя. Я лежал и думал о ней, стараясь подобрать ей наиболее точное определение, и во время этих размышлений не раз вспоминал о контрасте, который являла собой ее сестра. Коротко постриженные золотистые волосы, льдистые голубые глаза, холодная замкнутость, величественная походка, мягкий голос и поцелуй, жарко скользнувший в ту ночь по моей щеке. Я отчаянно пытался найти выход из этой ситуации. И чем больше над этим размышлял, тем больше тяготился присутствием Лоис, и все чаще ловил себя на том, что в мыслях постоянно возвращаюсь к Джин и ломаю голову над причиной того поцелуя. На четвертый день Лоис, как обычно, отправилась на прогулку. Мы только что покончили с ланчем, и я все еще не опомнился от утренней порции постельных упражнений. «Дорогой, я пошла», — сказала Лоис, поднимаясь из-за стола. Едва она скрылась из виду, я глубоко вздохнул и открыл дверь на кухню, держа в левой руке бутылку пива. И тут воспоминания о недавно пережитом настигли меня со скоростью молнии и так саданули по всем моим чувствам, что я едва не выскочил обратно. Совершенно отчетливо, я бы даже сказал, с пугающей отчетливостью, я увидел на полу кухни мертвого Джонни. Все вокруг него залито кровью, в спине торчит нож для колки льда. Я зажмурился и тут же открыл глаза. Видение исчезло. На полу никого не было. Дрожащей рукой я поставил бутылку на стол и привалился к двери. «Вот оно возмездие», — подумал я. «Твоя память вернулась, и теперь будет неотступно тебя преследовать. Пока ты валяешься в койке с красоткой в обнимку, убийца гуляет на свободе». Выйдя на воздух, я глубоко вздохнул густой аромат сосновой хвои, с удовольствием ощущая, как перестает кружиться голова. Слишком долго я, как страус, прятал голову в песок, уговаривая себя, что, наверное, был пьян в тот день, когда видел мертвого Джонни. В конце концов, не такой я человек, чтобы до бесконечности водить самого себя за нос. Нельзя ни с того ни с сего взять, да и притвориться, что человек жив и здоров, когда ты отлично знаешь, что он мертв. Я сбежал по тропинке к пристани и прыгнул в лодку. Но, вспомнив о Лоис, вернулся. Порывшись в чемодане, нашел огрызок карандаша и лист бумаги и торопливо написал: «Лоис, я уехал на Глен-Айленд, скоро вернусь». Подписавшись, положил листок на стол, придавил его найденным неподалеку от кухни камнем и побежал к лодке. Существовал только один надежный способ узнать о судьбе Джонни, которым уже давно следовало воспользоваться. Именно поэтому я и ехал на Глен-Айленд. Мне не терпелось как можно скорее покончить с этим делом. Прибыв туда, я привязал моторку у причала и отправился искать телефон. Сначала я зашел в самый крупный местный магазин, где мне пришлось дожидаться, пока продавец упакует несколько кусков баранины для покупательницы. Когда, наконец, та отошла от прилавка, я приветливо кивнул ему и спросил: «Не подскажете, где здесь поблизости телефон?» «Конечно», — ответил тот. Это был высокий, медлительный человек средних лет.